Глава 22. Илья Кравцов. Иногда мир рушится не с грохотом, а с сухим хрустом бумаги в твоей ладони. Я сидел под кабинетом главврача с этим самым листом заявлением. Писал его ночью, ровно в 3:24, когда понял, отступать больше некуда. Не потому, что я герой, потому что иначе не могу. Часы тикали, в коридоре пахло кофе и антисептиком. Рядом пробежал ординатор с глазами белки на энергетиках. Обычное утро, только не для меня. Виктор Олегович появился, как всегда, в пиджаке, который давно просился на заслуженную пенсию. И с выражением «Кто-нибудь еще подойдите, я вас уволю глазами». Он кивнул мне сдержанно. «Заходи, быстро, Илья. У меня планерка через 20 минут». Я вошел. Кабинет все тот же. Темное дерево, старые жалюзи, запах ментола и табака. Главврач плюхнулся в кресло, глядя из-под лобья. «Я так понимаю, пришел по поводу той самой». Он открыл папку с фамилией Белозерова и постучал пальцем по обложке. «Уже наслышан. Тебя понесло не по-детски. У нее нет времени, Виктор Олегович». «А у меня нет клиники с оборудованием уровня НХА в Берлине». Он резко закрыл папку. «Ответ один. Нет. Мы не будем брать ее на операцию. У нас нет мощности, нет допуска, нет одобрения комиссии. Я не стану убивать девочку ради спасения твоего самооценочного кризиса». Я сжал челюсти. Он, сука, даже не понял. «Это не кризис, это выбор. Есть другие способы». Я сглотнул. «Комиссию можно собрать, риски можно обсудить, мы можем найти решение. По квотам она в списке на 219-м месте». Он резко поднял глаза. «Чтобы ее передвинули, нужно либо чудо, либо блат. У нас нет ни того, ни другого. Тогда я вытащу ее без комиссии сам». «Где?» «На кухне. У нас нет техники. Нет нейронавигации. Ты собираешься пальцем по черепу ее резать?» «Я оперирую каждый день и знаю, что можно сделать». «Это будет не операция. Это будет самоубийство. Причем не только для нее. Для тебя тоже». Я вытащил лист и положил на стол. Тишина опустилась глухо, как одеяло после ночного кошмара. «Ты что, с ума сошел?» «Вполне возможно, но это не меняет сути». Виктор Олегович вскочил. «Кравцов, ты лучший в больнице. Один из немногих, кто держит нейрохирургию в живых в этом городе. Если ты уйдешь, кто останется?» «Кто-то другой, кто не будет спорить, кто не станет лезть в ад, спасая пациента, которому уже поставили крест». «Именно! Крест поставлен! Не мой!» — рявкнул я. Пауза. Он сел обратно, откинувшись. «Иногда надо смириться». «А я не умею», — выдохнул я. «Ни разу за всю свою карьеру я не смирился. С чего вдруг сейчас? Ты потеряешь все!» Он смотрел устало. «Карьеру, имя, наработки. Уедешь черт знает куда. Без допуска, без практики, без права оперировать. Кто ты там будешь? Статист? Возможно». Я встал. «Но я буду статист, который сделал то, что должен был. Если я останусь и промолчу, перестану быть врачом. Стану просто еще одним винтиком в системе». «Ты драматизируешь. А ты забыл, что мы не таблички заполняем, а людей лечим». Я забрал заявление, положил обратно в карман. Он его не принял, но это было неважно, поскольку сейчас я занесу его в отдел кадров, зарегистрирую в журнале, и все будет решено. Я все равно уйду. Отработаю свои 2 недели и уйду. «Думаешь, у нее есть 2 недели?» — тихо сказал он. Я посмотрел на него, как на пустой файл на экране МРТ. «Решится все раньше». Я вышел. И не успел пройти и 5 шагов, как в коридоре столкнулся с Громовым и Стрельцовым. «Слышали?» — Громов смотрел на меня без улыбки. «Серьезно? Уходишь?» «Да откуда вы уже все слышали?» — недовольно сморщился я. «Из-за нее?» «Из-за того, что я больше не могу делать вид, будто все нормально», — буркнул я. «Из-за того, что если я не спасу хотя бы одного, то зачем вообще все это?» Стрельцов кивнул. «Мы с тобой. Что бы ты ни выбрал, мы рядом. И я не прошу вас, а никто и не просит», — Громов положил руку мне на плечо. «Просто знай, ты не один». Я хотел сказать спасибо, но не успел. Голос за спиной резкий и нервный. «Илья Валерьевич Кравцов!» Я обернулся. «Мама!» В пальто со сжатыми губами, с глазами, сверлящими мне лоб. «Ты с ума сошел? Что это за цирк? Уволиться из-за какой-то девчонки?» «Мама, ты всю жизнь шел к этому, столько лет, столько усилий. Ты нейрохирург, один из лучших. А теперь что, бросаешь все ради пациентки? Она тебе кто?» Коридор замер. Медсестра у стены застыла с планшетом. Ординатор у двери втянул голову в плечи. Только мама, как штормовое предупреждение. Понятия не имею, как узнала она, но предполагаю, что постаралась сестренка. Нет, Яська не была противником риска, да и против Василисы, я уверен, ничего не имела. Но только она утром была у меня в кабинете, а значит, в детали маму посвятила она, коза пуховая. «Ты ее отец, брат, муж? Нет. Ты даже не обязан ей ничем, а собираешься лишиться всего». «Я обязан, мама, себе. Я обязан быть врачом. Она умрет!» — сорвалась она. «А ты останешься ни с чем. Ты знаешь, что ты делаешь?» «Да», — сказал я тихо. «Спасаю человека». «Ты идиот! У тебя же жизнь налажена. Дом, работа, статус». «А теперь есть выбор, и я его сделал». И вдруг в проеме у поворота коридора я увидел ее, Василису. Она стояла с пакетом в руках. Бледная, смотрела на нас и слышала все. Каждое слово, каждую строчку, каждое проклятое обвинение. Глаза ее были огромными, на пол лица. Я шагнул было к ней, но она сделала шаг назад. Пакет в руке задрожал, губы сжались. Она не побежала, нет, просто отвернулась и исчезла. А у меня как будто выдернули провод, и весь мир погас.